чтобы пробудился разум, пробудился в нас разум, который спит. А спит он, потому что действует разделяющее сознание. And when the I is at the command with these all opposites and divisions and duality, the chances are that you will always commit the wrong thing. А пока главенствующее положение занимает это я, это разделяющее сознание, действуя, тогда шансы остаются лишь теми, что все, что мы бы не сделали, будет неправильно. But when the I is just dormant, it is just a reference point only for practical tasks, day-to-day tasks. When I is only that, then intelligence is at the command. And then whatever you will do can never be wrong. А если это я остаюсь спящим, и в действительности оставаясь лишь точка отсчета, необходимые и используемые в практических референтных целях, тогда действует разум, тогда он занимает заместующее положение и пробуждается, и тогда все, что мы совершаем, правильно. So, this is so important. The speaker wants to repeat this. Это настолько важно, что говорящий хочет это повторить. When you are in the dichotomy of right and wrong, the chances are that you will always run into the wrong thing. Если вы находились в состоянии противоречия, противопоставляя правильное и неправильному, то шансы остаются лишь теми, что любое действие будет неправильным. But when you are free from this dichotomy, when you are in the energy of choiceless awareness of intelligence, there is no way you can go wrong. Whatever you will do, we have to be right. А если же вы свободны от этой дихотомии, от этого противопоставления, двойственности, в таком случае вы находитесь в энергии понимания, и все, что бы вы ни сделали, будет правильным. Нет возможности совершить неправильное действие для вас. So, the intelligence can use the eye. By I cannot use intelligence. Разум может использовать в своих целях, может использовать эго, я, но я никогда не может использовать разум. When I is at the command and intelligence is dormant, you will commit wrong things. And when the intelligence is command and I is just humble, only for performing the task, then there is nothing wrong. Если командует я, а разум спит, тогда вы обречены совершать лишь неправильные действия, идти неправильным путем. Если же я спит, а главенство занимает доминирующее важное положение разум, тогда все, что вы сделаете, будет правильно. And also I am interested to know whether you want a Hanuman Puja or not. Также я хотела бы узнать, хотите ли вы провести Хануман Пуджу. Да. So, in that case, on Saturday, in the afternoon session, that is from 4:30 to 5:30, will be Хануман Пуджа. 6 сентября, в субботу, во время вечерней сессии, которая начинается в 4:30, будет Хануман Пуджа. Actually, this has come in the message as message number 125. And this year in Spain, a very interesting event happened. В этом году в Испании произошло очень интересное событие. They kept this 125 message as a part of the retreat process, the to discussion and teaching in the retreat. Они включили 125-е послание, материалы ретрита, целое послание, для того, чтобы So, what I did, I only read the first page, which gives the philosophy of the whole thing, and a very intense philosophy, very rational and very, very intellectual. So I gave read only that, and I refused to go into detail. That means the actual this Hanuman Chalisa and that Spanish translation which they have done. I didn't want to go into all that. И поэтому я ограничился лишь прочтением первой части послания, которая включает в себе очень емкое и глубокое философское учение. И поэтому было достаточно прочитать лишь эту часть и не входить в детали испанского перевода и самого текста Хануман Чалиса, то есть второй части послания. Because I told them that